Я проснулась от собственного крика. Подскочила с бешено колотящимся сердцем, чувствуя, как охрипло и саднит горло. Как болит все тело. Как пульсирует низ живота, почему-то тоже саднящий изнутри. А в темноте вдруг раздался голос. «Все хорошо, Ким. Я рядом». Скрипнула кровать, принимая тело неведомого мне мужчины. Но мне сейчас было все равно, знакомы мы или нет. Я потянулась к нему, обняла, пряча лицо у него на груди, и заплакала. Тихо, жалобно, как ребенок. И все цеплялась за незнакомого человека, боясь отпустить, боясь, что он сейчас уйдет, а я останусь совсем одна. «Все хорошо, Ким». Он осторожно погладил меня по спине. «Я никуда не уйду. Я здесь. Я рядом. Я всегда буду рядом».